Глава 8. Проводив Еву глазами, Купер прислушивался к ее шагам на лестнице, пока внизу не послышался хлопок входной двери. София со стуком поставила перед ним кофе и бросила на стол бумажный пакет. «Я взяла тебе пару круассанов. Больше у них ничего не осталось. Таблетки тоже здесь». «Что она говорила? Она думает, что Фаррелл виновен?» «Да нет. Она просто прощупывает почву». «Почему ты должен говорить с ней?» «Потому что». Он зевнул, снова опустился на стул, протянул руку за кофе и, обжигая пальцы, содрал крышку со стаканчика. Объяснять у него не было сил, хотя он не винил ее за подозрительность. В стране, откуда она приехала, полиция почти всегда коррумпирована или некомпетентна. По крайней мере, она так сказала. Но его не устраивало, что она указывает ему, что делать. Купер отхлебнул кофе и проглотил две таблетки. Ночью ему не удалось как следует поспать, к тому же его тошнило. Если бы не присутствие Софии, он бы сейчас снова лег. Да чего же она дотошна, эта Ева? Он инстинктивно почувствовал неприязнь по отношению к ней. Его злили ее профессиональные зондирующие вопросы. Но против своей воли он был вынужден признать, что она знает, что делает. И она нащупала его слабое место. Действительно ли Шон Фаррелл невиновен? Купер снова и снова прокручивал в голове его дело, пока полностью не уверился в своей правоте. Но две предыдущие ошибки научили его осторожности. Так действительно ли невиновен Шон Фаррелл? Да, он, Дэн Купер, по-прежнему убежден в этом. И с самого начала был убежден, но по мере того, как шло время, а впереди маячил срок, которому нужно было откопать новые факты, а существуют ли они или нет, неизвестно, его уверенность все больше ослабевала. Сомнения сводили его с ума. За плечами много сражений, и он устал. Если быть честным с самим собой, то он не в том состоянии, чтобы снова рваться в бой. В этом деле он потерял чутье. Приговор Фарреллу как минимум был необоснованным. Он строился на базе косвенных улик, и все испортила защита, но этого было недостаточно. Он хотел верить в Шона. На 99% парень невиновен. Но оставшийся 1% не давал ему ночью заснуть. Надо бы поговорить с Кристен. Но она не отвечает на его звонки. София неодобрительно наблюдала за ним. «Чего она хочет?» — спросила она. «Помочь, насколько я понимаю. Во всяком случае, так сказал Ален Питерс». Она развела руками. «Но почему?» Купер пожал плечами. «Не знаю. На самом деле это не важно. Он ей платит, не мы». София по-прежнему буравила его глазами. «А в чем проблема? Нам нужна любая помощь». «Что ты думаешь о ней?» — произнесла она, как обычно, небрежным тоном. Однако вопрос был задан не просто так. Она бросила на него косой взгляд и направилась к своему столу. «Что ты имеешь в виду?» «Она хорошенькая, правда?» София сняла пальто, повесила его на спинку стула и села. Купер чувствовал на себе ее взгляд, испытующий и осуждающий. Но и без нее в голове у него звучали слова: «Ты дурак, если думаешь, что Кристен снова примет тебя. В последний раз ты все запорол. Она ушла навсегда. Проснись и посмотри реальности в лицо. Соберись. Шон Фаррелл заслуживает большего, чем ты можешь сделать для него». «Да, Ева более чем хорошенькая. Она почти так же красива, как Кристен. Но жизненный опыт подсказывал ему, что этот тип красоты не приносит ни мира, ни счастья, ни удовольствия». «Я не обратил внимания», — соврал он. «Правда?» «Вообще-то она мне не показалась особенно хорошенькой, так что заткнись на эту тему. И в любом случае это не имеет значения». Неужели София в самом деле думает, что он позволит внешности женщины повлиять на его оценку? И вообще ему сейчас не до секса. «Как скажешь». София повернулась к монитору. «Ты смогла отыскать Микки?» — спросил он. «Нет, он не отвечает на звонки. Я 3 дня подряд оставляю ему сообщение, но он молчит». «Дерьмо!» Купер стукнул кулаком по столу. София обернулась. «Если он хочет получить свои деньги, ему придется когда-нибудь появиться». Не дождавшись ответа, она наклонилась вперед и, прищурившись, сказала: «Дэн, когда ты видел его в последний раз?» «На прошлой неделе я столкнулся с ним у метро. Он был на пути сюда, но я опаздывал и не мог задержаться». «Ты дал ему деньги?» Купер некоторое время молчал, потом закрыл глаза и устало кивнул. «Дэн, как ты мог? Говорила тебе, не доверяй ему. Кристен никогда не давала ему денег, пока работа не сделана, ты же знаешь». Он подождал, пока ее слова проникнут в сознание, открыл глаза и несколько раз моргнул. Под веками жгло. «Да, но мы должны ему. И как ты прекрасно знаешь, черт побери, Кристен здесь больше нет». «Ничего мы ему не должны. Мы в расчете, я все записываю». «Ну, он сказал, что должны. Плюс ему нужны были наличные на поездки и расходы, а тебя не было. И в любом случае, если он за что-то берется, он делает свое дело очень-очень хорошо. Он выясняет такие вещи, какие никто не способен выяснить. Он гений!» Она закатила глаза. «Ага, пьяный гений. Он больше ни на что не годится, Дэн. От него пахло выпивкой, когда я в последний раз видела его. Я без конца тебе об этом говорю. Зачем ты даешь ему деньги?» Купер вздохнул. Как все подлинно гениальные люди, Микки был совершенно непредсказуем, и его приходилось жестко контролировать. «Он сказал, что у него мать попала в больницу». «Объяснение жалкое, ничего не скажешь». «Кроме того, он сказал, что собирается на скачки, а это связано с Джейн Макнейл». «Господи, Дэн! Ты только вчера появился на свет. Сколько ты ему дал?» 500. «Боже мой!» София подняла пухлую руку. «Ты сошел с ума, Дэн! В будущем, пожалуйста, позволь мне иметь дело с Микки. Я уж с ним разберусь». Она жестом изобразила, как перерезает горло. Купер снова закрыл глаза и глубоко вздохнул. Как из-за крайней усталости, так и ради чисто физического удовольствия избавиться от табачного дыма в легких. В голове по-прежнему пульсировала кровь, и чувствовал он себя достаточно мерзко. Меньше всего ему сейчас хотелось шляться по Лондону в поисках Микки, который неизвестно где залег на дно, и пытаться забрать у него деньги. Если он их еще не потратил, а скорее всего так и есть. «Ладно, ладно. Признаю свою ошибку». «Ты должен найти его, Дэн, немедленно. Нам нужна информация прямо сейчас. И, может быть, еще удастся забрать у него какие-то деньги. Хочешь, я пойду с тобой?»